Глава третья. Слова свекрови не выходили у меня из головы. Я бродила по дому, вытирая дочку после купания, собирая ее игрушки, и все думала о нашем разговоре на кухне. Она говорила просто и уверенно, как человек, который прожил свое и знает, что к чему. В голове звучали ее советы. «Брак — это работа, Алина. Не молчи, говори с ним, дай ему шанс». Часть меня хотела пойти этим путем, открыться Казбеку, попытаться достучаться до него, просто поговорить. Но стоило мне всерьез представить, как я поднимаю эту тему, как внутри все холодело. Это не сработает с ним. Казбек всегда был закрытым и грубым, пряча за этим свой мир. Он бы выслушал, конечно, но, скорее всего, просто молча кивнул бы и ушел в свои дела. Вряд ли его что-то задело бы. Я слишком долго ждала и слишком часто натыкалась на его безразличие, чтобы верить, что однажды все изменится. У Казбека свои правила. Однажды он даже сказал, что не видит смысла разговаривать о чувствах, которых нет. А что я могла ответить на это? Я покачала головой, глядя на дочку, которая мирно спала, свернувшись на подушке. И как раз в этот момент в голове вспыхнула мысль. А что, если просто действовать иначе? Без слов, без объяснений, без попыток докричаться до человека, который даже не хочет слушать. Жить для себя, не делая из него центр своей жизни, перестать пытаться, перестать ждать, что он поймет, как мне больно. Я могла создать свою реальность, свою жизнь, где было бы место и для меня, и для моей дочери, построить новый мир, не оглядываясь на его холод, на его правила. Чем дольше я сидела, глядя на дочку, тем яснее в голове вырисовывалась мысль. Хватит быть скучной и удобной Алиной, которой он привык меня видеть. Той, которая всегда ждала, пыталась подстроиться под его холод. Надеялась, что со временем он изменится. Хватит. Я устала от ожиданий и пустых попыток. Слишком долго я пыталась быть для него удобной женой. Спокойной, надежной. Всегда готовы принять его таким, какой он есть, и закрывать глаза на его отчуждение. А ведь внутри я была другой. И он не имел ни малейшего представления, какой я могу быть на самом деле. Возможно, ему и не нужно было этого знать, но мне самой было пора вспомнить. Вспомнить ту Алину, которая когда-то не боялась мечтать, смеяться, быть собой, а не этой идеальной женой, что сидит в тени. Я поняла, что не буду больше ходить вокруг него на цыпочках, не буду ломать себя ради его одобрения. С этого момента я начну жить для себя. Найду свою страсть, свое дело, которое будет приносить мне радость. Пойду туда, где чувствую себя живой, где могу быть собой, настоящей, интересной, живой. Я решилась. Никаких пустых разговоров, никаких упреков и просьб. Я просто буду той Алиной, которую давно потеряла ради этого брака. Утро началось, как всегда, спокойно. Казбек уже сидел на кухне, привычно листая новости на телефоне, когда я подошла и, собравшись с духом, сказала: «Мне нужно немного денег». Он тут же поднял голову. В его взгляде мелькнуло явное удивление, которое он попытался скрыть. Я видела, что он застыл, будто не сразу понял, что услышал правильно. Оно и понятно. За те годы, что мы вместе, я ни разу не просила у него ни копейки. Всеми расходами по дому занималась его мать. От продуктов до детской одежды. И даже о моих собственных нуждах она часто заботилась по-своему. А у меня с маленьким ребенком и этим бесконечным ощущением, что моя жизнь на паузе, не было ни времени, ни сил на что-то большее. Но сейчас я знала. Все. Больше я не буду довольствоваться чужой заботой и ждать, пока кто-то обо мне подумает. Я решила твердо. Буду выходить гулять с дочкой, дышать воздухом, одеваться красиво, не только для других, но и для себя. Я осознала, что даже не помню, когда в последний раз покупала себе что-то просто так. Казалось, все это неважно, и всегда находились какие-то более нужные дела. Но больше мне не хотелось превращаться в ту тихую, удобную жену, которая ходит по дому словно тень, вечно замотанная в одно и то же. К Казбек чуть приподнял брови, явно обдумывая мой неожиданный запрос. Наверное, он всегда считал, что мне хватает того, что я имею, что я вовсе не нуждаюсь в лишних тратах. Он никогда не вникал в домашние вопросы, ведь зарабатывал весьма неплохо, работая юристом в крупной строительной компании. «Я переведу тебе на карту», — сказал он наконец, не отрываясь от телефона. Я лишь коротко кивнула, не уточняя сумму и не позволяя ему подумать, что это какая-то случайная прихоть. Все было иначе. Я твердо решила, что начну с себя. Как только деньги поступили на карту, я отправилась по магазинам, выбрав крупный торговый центр, который всегда обходила стороной. Это был первый день за долгие месяцы, когда я решила подумать только о себе и о том, что делает меня счастливой. Оставив дочку со свекровью, я шагнула за порог и ощутила странную легкость. Было немного тревожно и непривычно, но это волнение ощущалось так, словно я снова возвращаюсь к себе, к той, которой была когда-то. Начала с одежды. Сначала руки сами тянулись к привычным вещам, скромным платьям, кардиганам. Но, разглядывая их, я вдруг осознала, что просто тянусь к старому и привычному. А сегодня я хотела перемен. Взяла элегантное платье по фигуре. Легкое, но притягивающее взгляд. Нежный бежевый плащ, а к нему несколько шарфов. Ярких и необычных, будто сама их расцветка была воплощением свободы. Все это сопровождалось ощущением. Я, наконец, становлюсь той, кем хочу быть. Магазин за магазином, и в руках появились туфли на каблуке, тонкие ремешки и серьги, вещи, которые раньше казались излишними, а теперь совершенно необходимыми. Продавцы улыбались мне, как давней знакомой, а я сама не узнавала себя в зеркале примерочной. «Я больше не хочу быть той незаметной, скучной женой», — пронеслось в голове. И в ту минуту я твердо знала: назад дороги нет. После магазинов я отправилась в салон красоты. Честно говоря, даже не помню, когда была у парикмахера в последний раз. Вечно находились дела важнее, а свои волосы я привычно собирала в небрежный пучок. Но сегодня я твердо села в кресло, попросила сделать кератиновое выпрямление и слегка изменить прическу. Когда мастер закончила, я сама не узнала свое отражение. Волосы, словно с обложки глянцевого журнала, мягко струились по плечам, блестя и ложась легкими волнами. Когда я вернулась домой, дочка радостно завозилась в кроватке, хлопая в ладоши при виде меня. Даже свекровь, обычно сдержанная, посмотрела с интересом и тихо улыбнулась, как будто знала, что все это к лучшему. А когда вечером вернулся Казбек, я уже готовила ужин, наслаждаясь тишиной и своим новым образом. Краем глаза я заметила, как он замер в дверях, чуть растерявшись. Наверное, он привык к той женщине с небрежным пучком в простом платье. А сейчас он застал меня в новом струящемся платье с распущенными блестящими волосами, которые мягко ложились на плечи. «Ты изменилась», — сказал он, не скрывая удивления. Я спокойно улыбнулась, будто не заметила его замешательства, и спокойно ответила: «Да, решила, что давно пора». Слегка повернув голову, чтобы взглянуть на него с легкой улыбкой, и вернулась к нарезке овощей. Он еще несколько секунд стоял, словно не зная, что сказать. И я видела, как в его взгляде мелькнула тень интереса, которого раньше никогда не было. Пока я нарезала овощи, в голове всплыли те самые слова Казбека, которые он бросил однажды в разговоре с другом. «Обычная, скучная». Тогда я стояла у двери и слушала, как он говорит обо мне, словно о какой-то вещи, с отстраненностью, будто обсуждал мебель в комнате. Эти слова врезались в меня, как заноза. Но я проглотила боль. Сделала вид, что не слышала, что мне все равно. Но, разумеется, это было не так. Теперь же, наблюдая, как он замер в дверях, я увидела его растерянность и чуть уловимое восхищение. И твердо решила, что больше никогда он не назовет меня обычной или скучной. Отныне я буду женщиной, от которой невозможно отвести взгляд, рядом с которой он не сможет просто расслабиться и забыться. Пусть он каждый раз удивляется и заново знакомится со мной, пока не поймет, что перед ним не та Алина, которую он привык видеть. Я откинула волосы с плеч и, словно между прочим, сказала, улыбнувшись: «Казбек, мне нужно будет еще немного денег». Он снова поднял голову, явно не ожидая этого. Его глаза чуть расширились, и я почувствовала, как внутри меня разливается спокойная уверенность. Я была не та, кто раз за разом оставляет свои желания в тени. Теперь я знала, что имею право на то, чтобы получить то, что мне нужно. «На что?» — спросил он, пытаясь сохранить нейтральный тон, но не скрывая любопытства. «На все, что мне нравится», — ответила я с легкой улыбкой, глядя ему прямо в глаза. Он еще немного постоял, будто прикидывая что-то в уме, а потом коротко кивнул. «Хорошо, я переведу тебе». Я кивнула и вернулась к ужину, чувствуя, как он продолжает стоять за спиной, не в силах оторвать взгляд.